Цитата. Тонкий мир имеет многообразные утверждения земного мира. Даже прообраз времен года проходит по сознанию тонкого мира. Поэтому образы растений или гор, или поверхности вод не чужды тонкому миру, конечно, в преображенном состоянии. Сердце, знающее мир тонкий, знает и цветы, и горы, и снега, и моря. Цветы успевают в богатстве форм, но цвет их несказанно сложнее красок земли. Снега белее и кристальнее, и гуще земных. Можно начать распознавать целую структуру мира высшего. Тем самым человек, запасшийся на земле сознанием ясным и благим, будет добрым строителем и в тонком мире. Вместо обезображений человек будет носить прекрасные пропорции и ритм, отвечающие великолепию беспредельности. Сердце, параграф 332. Обитатели тонкого мира не нуждаются в отдыхе, в таком смысле, как это понимаем мы. Потому, имея много свободного времени, они могут посвятить его своему развитию и духовному совершенствованию. Там есть и учителя, и школы, и общество, и различные учреждения, которые имеют свою целью распространение знания среди обитателей тонкого мира. Поэтому, несмотря на обилие свободного времени, жизнь обитателей тонкого мира очень разнообразна и вполне заполнена. Возможность с недоступной для нашего понимания быстротой переноситься от одного предмета к другому, из одного места в другое, уподобляет обитателя тонкого мира бабочке, которая, порхая с цветка на цветок, берет с каждого аромат его. Подобно бабочке, обитатель тонкого мира может извлекать из каждого явления и каждой вещи то, что ему нужно и желательно. Это дает ему неисчерпаемую возможность изучения явлений жизни и законов природы. Очень увлекательно для человека тонкого мира возможность творить своей мыслью все, что угодно. Конечно, чем богаче воображение человека, тем разнообразнее будет его творчество, и чем культурнее сам человек, тем прекраснее будет оно. Поэтому все мечтатели, поэты, художники имеют широкую возможность осуществлять свои прекрасные мечты в присущей этому миру действительности и при этом наблюдать, какие ошибки и погрешности происходят в нашем мышлении в каждый момент такого творчества, ибо осуществление каждой мысли происходит почти одновременно с возникновением ее. Для человека, не осознавшего значения человеческой мысли на земном плане существования, все великое значение ее становится ясным впервые только в тонком мире. Только здесь он убеждается, что мысль – это все, что не Бог, но он сам строит свою судьбу своей мыслью, что мысль творит и разрушает, что она возносит человека и ниспровергает его в бездну. Все зависит от его образа мышления. Конечно, все великое значение человеческой мысли имеет свою силу и на земном плане существования, с той лишь разницей, что в тонком мире мысленное творчество видно и осуществляется немедленно, тогда как во время физического существования результат нашего мышления не виден и осуществляется спустя известное время. Большинство земных обитателей об этом не знают и не хотят ничего знать. Они продолжают ненавидеть, злобствовать, воевать, захватывать, притеснять и обманывать друг друга. И недоумевают, откуда на их головы сыплются несчастья, бедствия и катастрофы, и почему Бог на них рассердился. Большим преимуществом тонкого мира является легкость общения в нем и общий для всех обитателей тонкого мира язык. Стоит обитателю тонкого мира пожелать кого-нибудь видеть, как то лицо в то же время испытывает такое же желание, и это обоюдное желание немедленно осуществляется. Цитата. Язык тонкого мира не нуждается в словах, хотя и может ими владеть. Его выражение в чувствознании, в передаче тончайших чувствований. Так тонкий мир не должен нарушать музыку сфер беспорядочными звучаниями. Мы не должны удивляться этому, ибо даже в плотном мире созвучные сердца многое обоюдно передают языком сердца. Пусть этот язык будет постоянным напоминанием о возможности тонкого мира. Сердце, параграф 522. Возможности обитателя тонкого мира в сравнении с возможностями человека трехмерного мира, обладающего лишь пятью внешними чувствами, разнообразны и с точки зрения феноменального мира удивительны. То, что для земного человека является фантазией, сказкой и чудом, для обитателя тонкого мира есть самая настоящая действительность и реальность. Все те сказки для детей, в которых говорится о шапке-невидимке, о ковре-самолете, о добрых и злых феях, о леших и водяных и прочем, все это написано авторами, которые помнили о законах и явлениях тонкого мира. Нельзя выдумать то, чего нет, а что создано мыслью, то уже существует.